Глава 6. Лика. В машине жмусь к двери, смотрю в упор перед собой. Над приборной панелью ни пылинки. Ни собачек, тебе скивающих головой. Ни ароматизатора под зеркалом. В салоне пахнет табаком и мужским парфюмом. Я бы открыла окно, но попросить или, не дай бог, нажать на кнопку стеклоподъемника не решаюсь. «Ты не ответил на вопрос», — жалобно блею. Надеюсь, Борзов не против, что я обращаюсь к нему на «ты». Он немногим старше меня. Года 2-3, не больше. «И ты?» «Я старался, выбирал цветы. Не нравятся розы?» «Нравится, но не от него». И молчу. «Этот подъезд?» спрашивает. Киваю. Совсем забыла, что Ян знает мой адрес. От этого еще более жутко. В голове у бандита могут быть разные мысли. И знать, что ты не можешь нигде укрыться, нагоняет страха. Хотя в нашем городе прятаться от Борзовых бесполезно, а бежать. Ещё никто так и не смог вернуться. Те, кто покинул стены города, считаются предателями. Машина остановилась. Я могу идти. «Завтра в 9», — говорит, утыкаясь в телефон. «Будь на месте бандита другой парень, я бы уточнила. В 9 что?» «Не опаздывай. Опоздания я тоже не люблю». «Опоздавших высекаешь кнутом?» «С чувством юмора у меня всегда были проблемы. А во время стресса так вообще лучше прикусить язык и помалкивать». Я на секунду отвлекается и переводит взгляд на мои колени. «Отрубаю пальцы». Сглатываю. Если у Борзова имеется чувство юмора, то оно еще ужаснее, чем у меня. А если нет, и он сказал правду, то мои дела хуже некуда. Глоток воздуха, как толстая кость, застревает поперек горла. Нащупываю ручку двери и выбегаю. Повезло, что не стояла блокировка. Последнее, что слышу — дикий, больной смех на всю улицу. Он застревает в ушах, как пробка. Взбегаю по лестнице, будто Ян решит за мной погнаться. Но кроме своих шагов и своего же дыхания ничего не слышу. Дом встречает тишиной, но дедушка не спит. Стараюсь успокоиться, привести себя в порядок, и только после стучу в комнату к деду и захожу. Он привычно за своими бумагами, которые достает раз в неделю и перечитывает. Там его открытие, которое так и не нашло свет из-за взрыва и пожара на заводе. «Ты что-то поздно», — причитает, спустив очки на нос. «Всё в порядке?» Улыбаюсь и отмахиваюсь. Чуть задержалась в институте. Дед переводит взгляд на часы. Поджимаю губы, готовясь соврать, но дедушка лишь понимающе кивает и снова утыкается в формулы. Сначала я иду на кухню и завариваю себе чай. Потом принимаю душ. В самую последнюю очередь захожу к себе в комнату. Мои окна выходят на подъезд. Крадусь и чуть отодвигаю шторку. Меня ошпаривает взглядом Борзова с расстояния в несколько десятков метров. Ян вышел из своей машины и сел на капот. Парень смотрит ровно в мое окно. На меня, в мои глаза. Не знаю, как уснула и встала по будильнику. Утром двор был пуст. Если бы мне все это приснилось, я бы была бы только рада, но... Платье хотя бы понравилось? Читаю новое входящее сообщение. «Лика, тут снова принесли что-то?» В то же время зовет дедушка. Подскакиваю с кровати и быстро надеваю халат наизнанку. В коридоре ждет курьер с большим картонным пакетом. Такой фирмы у нас в городе нет, но из журналов и интернета знаю. Она очень и очень дорогая. Непозволительно брать такого рода подарки от мужчины, да еще и от бандита, который за опоздание отрубает пальцы. Но отказать еще опаснее. Сообщение оставляю без ответа. Платье не разворачиваю. Когда еду на учебу, постоянно оглядываюсь. Слежку чувствую. В голове голос Борзова, его смех. Половина лекций проносится сквозь меня, как ветер. И даже дома не получается расслабиться полностью. Не помогает и присутствие Анж. Ее нескончаемый трёп и любопытный взгляд на пакет, который я перетащила из коридора в комнату. Как вор крадусь к окну. «Он опять стоит у моего дома», — говорю с полным отчаянием в голосе. Я, кажется, без сил. Кто? Подруга подходит к окну, и теперь мы обе выглядываем из-за неплотной шторки на улицу. Тёмная машина. Дорогая. Неприлично дорогая для нашего города. В ней тот, кто владеет этим местом, где я живу. Это Ян Борзов. Шепчу, будто он сможет меня услышать. Он уже третий день здесь. А вчера я столкнулась с ним у института. Парень точно оказался там не случайно. Ян ждал меня. Давлю интонацией. Умалчиваю о подозрительной машине, заставившей меня вернуться к Борзову. Что отданные Анж цветы — подарок бандита. Ну и о непонятной назначенной встрече в 9. «Смотри, Лика, запал на тебя наш городской красавчик. Влюбился?» Такие люди не влюбляются. На часах почти 9, когда я провожаю Анж и наблюдаю за ней. Ладно, за Борзовым из окна. Подруга задерживается на пару секунд. Что-то спрашивает Яна. Тот отвечает. Разговоры не слышу, и в моменте понимаю, как же мне надоела эта игра в кошки-мышки. Не передеваясь, я беру подаренные мне утром вещи и спускаюсь к Борзову. Дальше жить в духоте слежки, взгляда самого Яна невыносимо. Останавливаюсь перед бандитом и протягиваю ему пакет. «Забери, пожалуйста». «Нет», — отвечает и закуривает сигарету, которую он до этого крутил между пальцев. Страх сменяется раздражением и гневом. Вечно бояться невозможно. Мне по-прежнему некомфортно стоять рядом с отморозком. Я все еще чувствую опасность, исходящую от него, но... Получается дышать и даже формулировать мысли. «Может, я буду первой, кто тебе это скажет? Ты мне не нравишься. Больше не дари ничего, не преследуй. Дай мне жить спокойной жизнью. Это возможно?» Наверное, я сильно осмелела или устала. Последние 2 ночи провела, просыпаясь каждый час. «Нет», — делает затяжку. «Но я рад, что ты начала говорить. Теперь снимай с себя тряпьё, переодевайся и в машину». Его ровный тон — лишь маска, потому что глаза посылают искры, что жалят, кусают и бьют. Пытаясь освободиться, лишь сильнее заставила его сжать руки на моей шее. Проще выбраться из трясины, чем избавиться от цепких лап Борзова. Мотаю головой не как «нет», а как нежелание верить, что все происходящее не чья-то злая шутка, а вполне себе реальность, где я заложница. «Я помогу». Ян подходит ближе и разрывает на мне домашнюю рубашку. Прикрываюсь, как могу, я же без лифчика. Но Борзова это не волнует. Его вообще не волнует и не заботит полуголая девица посередине двора. Кричать бесполезно. Его действия замкнули горло, вырвали язык. Для него я сейчас пластиковый манекен, который зачем-то ему нужен. Борзов достает платье, грубо разворачивает и силой натягивает через голову струящуюся черную ткань. Дальше разрывает штаны. Под ноги кидает туфли. Заколку отцепляет от волос, и они падают на спину и плечи. Открывает дверь и силой толкает меня на сиденье. Перед тем, как выдохнуть, слышу хлопок и щелчок. Машина заблокирована.